есть любовь, то, что открыто сердцу. И запахи весны обострены. Луна горит, а солнце меркнет. Мгновенный яд на кончике стрелы. И если вновь постигнет наваждение, всплывут опять былые миражи. Что есть любовь, великое сражение моей шальной таинственной души. Согласен все еще пройти сначала.